Я гражданин. А Шостакович не гражданин? Да ладно, что с тобой говорить? Мне-то ясно, где тебя обработали и с какого голоса ты сейчас мычишь. А я еще тебя рекомендовала. Короче, верни мне ноты, я сама отнесу их Шостаковичу. Пошли мы со Славой к Дмитрию Дмитриевичу. Рассказываем, что Ведерников отказался петь. Он не удивился нисколько, даже вроде ожидал того. Уже во всех партийных инстанциях требовали переделать текст или запретить исполнение. Дмитрий Дмитриевич сказал, что не изменит ни одной строчки, не сделает никаких сокращений. Пойдет, как написано, или пусть отменяют премьеру. Евтушенко метался по Москве, нажимая на все доступные ему правительственные педали, а я искала солиста. В этой ситуации, кроме хорошего голоса, еще и человек нужен был надежный. Решила обратиться к солисту нашего театра Виктору Нечипайло. Голос замечательный. И тоже ленинградец, как я, как Дмитрий Дмитриевич. Приехали мы со Славой к нему домой. Рассказываем гнусную историю с Ведерниковым, что того запугали, дали по мозгам, и он вернул ноты Шостаковичу. Понимаешь, ты должен сейчас очень хорошо все обдумать и решить для себя, можешь ты выстоять в этой проклятой ситуации или нет. Если не чувствуешь в себе достаточно сил, лучше откажись сейчас. Но второй раз возвращать ноты Шостаковичу нельзя. Ну как, будешь петь? Буду. Давай сюда ноты. Нечипайло быстро выучил свою партию, спел ее Дмитрию Дмитриевичу, и тот был очень им доволен. Интересно, что в те же ноябрьские дни, когда на наших глазах шла битва Шостаковича с ЦК партии за право на жизнь 13-й симфонии, в стране произошло очень знаменательное событие. 11 ноября в продажу поступил очередной номер журнала «Новый мир» с напечатанной в нем повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Советское правительство неосмотрительно выпустила джинна из бутылки. И как ни старались затем все последующие годы, затолкать его обратно уже не смогли. Мы недоумевали, почему, напечатав такую сильнейшую повесть о советских концлагерях, власти не разрешают к исполнению 13-ю симфонию Шостаковича. Но, как выяснилось потом, Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», сумел изловчиться, нашел пути и подсунул Ивана Денисовича самому Никите Хрущеву. Тот, еще не вполне остыв от недавно прошедшего 22-го съезда партии, где он, всенародно назвав Сталина убийцей, предал его анафеме, повесть ту прочитал и приказал немедленно ее печатать. Шостаковича же травила старая сталинская свора, уже десятилетиями поднаторевшая в этих делах. Тогда же написал для меня вокальный цикл на стихи Иосифа Бродского композитор Борис Чайковский и посвятил его мне. Это талантливое, замечательное сочинение я поставила в программу моего объявленного концерта. В прекрасных стихах не было никакой политики, но, видно, молодой поэт-еврей тоже попал под волну антисемитизма, что накатилось на Бабий Яр. И за два дня до концерта цикл к исполнению был запрещен. Но мало того, пришло в буйную голову Никиты Хрущева в наш цивилизованный век объявить большого поэта России тунеядцем и выслать его в какую-то тьму-таракань, как нетрудящийся элемент. Потом он эмигрировал и живет теперь в США, а в 1987 году получил Нобелевскую премию. Итак, приближался день премьеры, шли последние оркестровые репетиции. И вдруг, в день концерта, рано утром, перед